Пашиняне в Народном дворце культуры 25 июля состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию основания издательства «Литература и искусство». В его работе приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Кинам и трудовой коллектив этого издательства. Ким Кинам зачитал поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива издательства «Литература и искусство». Издательство «Литература и искусство» учредилось 25 июля 1935 года Чучхе 1946. За минувшие 70 лет оно под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира превратилось в мощный литературно-издательский и пропагандистский комплекс Трудовой партии Кореи, говорится в поздравительном послании. ЦК Трудовой партии Кореи высоко оценил труд коллектива издательства «Литература и искусство», который массовым тиражом выпустил в свет многие произведения с высокой идейностью и художественностью и тем самым внес активную лепту в идеологическую работу нашей партии.